Так как же ты планируешь справиться с этой ситуацией, Киничи? Ведь хотя ты и можешь справиться с бойцом мастер-класса, но это не относится к моей дочери Эмиу, спросил Кинси. Ну, я просто буду перемещаться по полю боя и избивать всех. Если это будет один на один, то я могу позволить девушкам сражаться с другими, а если это будет королевская битва, то я сосредоточусь на бойце мастер-класса, в то время как девушки разберутся с остальными, после чего я заставлю их сдаться или просто отойти в сторону, заявил Киничи. Хаем, все в порядке, но не думаешь ли ты, что мы можем помешать им участвовать в матче всем вместе? Спросил Кинси. О, тогда как же ты собираешься это сделать? Вырубить их, потому что если это то, о чем ты думаешь, то, пожалуйста, спланируй что-нибудь еще, я не буду участвовать в этом, сказал Киничи. Почему? Разве это не лучше, Кентян? Тебе даже не придется беспокоиться о том, что они пострадают, и сосредоточиться на своем матче, сказал старейшина Хайта. Да, но вырубить их не получится, ты же знаешь, Миу и Ринка уже злятся на вас обоих, так что вы, возможно, не хотите приобрести еще немного их гнева, но, пожалуйста, не забывайте, что они мои девушки, с которыми я собираюсь провести свою жизнь. Так что я ни за что не заставлю их злиться из-за чего-то подобного, объяснил Киничи. Ага, поверь мне, мы знаем, что ты встречаешься с нашей дочерью-внучкой, сказали старейшина Хайта и Маккинси в унисон. Хорошо, если мы все выяснили, тогда я должен вернуться. Мой матч начнется с минуты на минуту, сказал Киничи, возвращаясь к Колизею. Глядя ему в спину, старейшина и Киничи могли только вздохнуть, когда они посмотрели друг на друга. А затем Кинси спросил, так мы должны попытаться остановить их, старейшина, я поговорю с Шизухой, Миу тоже ее дочь, так что ей будет интересно узнать об этом, сказал старейшина Хайта. Хорошо, тогда пойдем внутрь, пока девушки не вышли на сцену, сказал Кинси, и они оба исчезли, оставив после себя только пыль. Киничи, ты пришел в нужное время, наш матч начнется с минуты на минуту, давайте устроим этим копейщикам ад, радостно воскликнула Ринка. Полегче, Ринка, не забывай, что мы здесь только для того, чтобы бить их, а не давить, подхватила Миу. Старейшина и Кинси тоже подтянулись и сразу же направились к другим мастерам, чтобы обсудить их план, но Шизуха сразу же отвергла их, сказав, я знаю, что вы оба заботитесь о девочках, но, пожалуйста, не забывайте, что они мастера боевых искусств, и в этой борьбе с Ями они тоже будут там, мы не можем защищать их каждый раз, если хотим, чтобы они росли. Более того, имей хоть какое-то доверие к Киничи. Он явно любит этих двоих так, что ты да все еще думаешь, что он вообще позволит им пострадать. Услышав эти слова от Шизухи, и старейшина, и Кинси решили просто довериться Киничи, и даже если что-то пойдет не так, они могут просто напасть и спасти девочек. Глава 227. Риазан Паку против копьеносцев. Я знаю, что вы оба заботитесь о девочках, но... Пожалуйста, не забывайте, что они мастера боевых искусств, и в этой борьбе с Ями они тоже будут там, мы не можем защищать их каждый раз, если хотим, чтобы они росли. Более того, имей хоть какое-то доверие к Киничи. Он явно любит этих двоих так, что ты да все еще думаешь, что он вообще позволит им пострадать. Услышав эти слова от Шизухи, и старейшина, и Кинси решили просто довериться Киничи, и даже если что-то пойдет не так, они могут просто напасть и спасти девочек. Готов? Спросил Киничи, подтягивая свои накидки для муай-тай. Да, черт возьми, ответили Ринка и Миу, подтягиваясь. Все трое вышли на середину арены, где их ждали пятеро копьеносцев, каждый со своим копьем. В будке Йоми все замолчали, так как это был матч, которого все они ждали. Чикаге, которая только вчера вечером получила помощь от Киничи с ее проблемой со сладостями, не чувствовала никакой вражды к Киничи и была просто заинтересована увидеть его битву. Борис подался вперед, желая побольше узнать о способностях Киничи. Теравид был расслаблен, но его глаза были полностью сосредоточены на Киничи. Рычел, которая все еще была недовольна Киничи после того, что он сказал, хотела изучить его стиль, чтобы она могла победить его позже. Итан наблюдал за Киничи, отмечая все. Однако Шо встал, чтобы посмотреть поближе. «Покажи мне, почему Миу предпочла тебя мне. Покажи мне свою силу, Киничи Сирахама», — подумал Шо. «Мы сделаем это интересным», — объявил Диева. «Ради справедливости, это будет матч 2 на 4. Тогда, если Рязан Паку каким-то образом победит, то это будет 3-1. Давайте посмотрим, кто будет счастливым или несчастливым победителем, в зависимости от того, как вы это видите. На широкоэкранном экране каждый член команды копейщиков был помечен как 1-5, и точно так же три члена команды Рязан Паку были помечены как 1-3, а Киничи был 3. На большом экране виднелись два лотерейных автомата с несколькими шариками внутри. Внезапно из каждой машины вылетела пуля, пролетев по трубам, прежде чем внезапно выстрелить прямо в Диева из-под широкоэкранного экрана. Диева легко поймал два мяча, прежде чем поднести его к камере. Похоже, что три из Рязан Паку и пять из команды копейщиков будут оставлены в стороне. «Идите и присядьте, чтобы мы могли насладиться этим шоу в удовольствии», — объявил Диева. Киничи вздохнул с облегчением, когда он начал идти обратно к кабинке. С другой стороны, пять из команды копейщиков, теперь идентифицированный как Уилл Купер, скрежетал зубами в гневе, но все еще шел обратно к своей собственной кабинке. «Ой, да ладно, зачем твой мастер это делает? Разве мы здесь не для того, чтобы искать и анализировать Киничи Сирахаму? Если он выведет его из боя, то как мы сможем чему-нибудь научиться?» — воскликнула Шо. «Должна быть причина, и мы найдем ее, если подождем, так что просто сиди и жди», — сказала Рэйчел. «Эй, Киничи, иди посиди и посмотри, как дерутся твои девчонки», — сказал Нидзима. «Ага, нет, это закончится еще до того, как я сяду как следует», — заявил Киничи. Прежде чем Нидзима успел возразить, диктор прервал его, подняв микрофон и крикнув: «Начинайте, ХМ, и все кончается», — сказал белокурый парень Билл, направляясь прямо к Ринке и Мю в сопровождении своего капитана. Двое других решили обойти их с правого фланга, чтобы загнать в угол, если они выживут. По мере того, как тот подбирался все ближе и ближе, Мю вдруг подпрыгнула в воздух. Они все думали, что она пытается убежать от них, оставив своего члена команды позади, поэтому они проигнорировали ее на некоторое время. Ринка внезапно сделала шаг вперед, отклоняя удар копья Билла, который бежал к ней, в то время как она маневрировала вокруг него, подставляя ему подножку. Билл споткнулся и упал на землю, но прежде чем Ринка успела нанести ему какой-либо урон, капитан подошел, размахивая копьем горизонтально, заставляя Ринку уклониться от его атаки. Затем она схватила капитана за воротник и, коснувшись спиной земли, потянула его вниз и ударила ногой в живот, чтобы перекинуть через свое тело как раз вовремя, чтобы он врезался в Билла, который только что встал. Двое других повернулись, чтобы ударить Ринку, когда оба почувствовали, как что-то ударило их по голове, лишив сознания. Мю, которая исчезла из их мыслей как трус, совершила идеальный раздельный удар, сбив обоих соперников с ног, прежде чем приземлиться на землю в присевшем положении. «Суки!» — крикнули Билл и капитан, чтобы встать и напасть на них, но так как левая рука капитана была ранена копьем Билла, а нога Билла была ранена копьем капитана после броска Ринки, они оба не могли атаковать так быстро, как хотели, давая Ринке достаточно времени, чтобы спрыгнуть, перепрыгнуть Мю через спину с помощью руки и выполнить боковой ножничный удар, выбив обоих противников сразу. Всего несколькими движениями Ринка и Мю закончили битву в считанные секунды. И похоже, что Рязан Паку легко справился с четырьмя членами команды копейщиков всего за 6 секунд, — воскликнул диктор в шоке и благоговении. На какое-то время воцарилась тишина, прежде чем в зале раздались громовые аплодисменты. «Хе-хе, девчачья сила!» — воскликнули Мю и Ринка, хлопая друг другу в ладоши от волнения и счастья, так как даже они не знали, что настолько сильны. Очевидно, метод обучения Киничи помог им пробиться в экспертный класс, но они не думали, что разница будет настолько очевидной. «ХМ, мне понадобится 7 секунд, чтобы разобраться с ними, но это только потому, что я один, а их было двое. А как же ты, Теравит?» — спросил Шо. 9 секунд», — ответил Теравит. «Эти двое на уровне Йоми. Конечно, одна из них внучка непобедимого супермена Хаэта Фуриниджи, а другая дочь Маккенсия, лидера Альянса Феникса». Глава 228. Киничи против бойца мастер-класса. «Конечно, одна из них внучка непобедимого супермена Хаэта Фуриниджи, а другая дочь Маккенсия, лидера Альянса Феникса», — заявил Шо. «Ну, следующим будет 3-1, так что шансы увидеть все мастерство Киничи Сирахамы слишком малы», — сказал Итан, который вообще редко говорит. «Ему вообще нужно двигаться?» — спросил Шо. Это всего лишь один парень. Обе девочки смогут позаботиться о нем. Но это не то, чего хотел Кеничи. Когда они с Уиллом Купером вышли на сцену, он подошел к девушкам и сказал: «Окей, вы двое повеселились, а теперь моя очередь, так что идите садитесь в кабинку и наслаждайтесь шоу». «Что? Нет, у нас есть преимущество, мы должны использовать его в наших интересах, Кеничи», — заявил Ринка. «Да, мы должны были бы, если бы этот парень был каким-то особенным, и я еще не успел подраться с тех пор, как мы пришли сюда, я даже не успел размять мышцы, и если мы втроем будем драться с ним вместе, как ты думаешь, мне вообще придется двигаться», — объяснил Кеничи. «Кроме того, это не значит, что ты проиграла, так что дай мне шанс показать себя, пожалуйста». «Ладно, можешь взять его, Кеничи», — сказала Миу. «Что? Почему?» — спросила Ринка. «Да ладно тебе, Кеничи ведь не каждый день о чем-то просит, да и не так уж много», — сказала Миу. «Прекрасно, но это только в этот раз, больше такого не повторится», — сказала Ринка. «Спасибо», — сказал Кеничи с улыбкой и обнял этих двоих, после чего они начали покидать сцену. «Ао, что у нас тут?» Миу, Фуриниджи и Маринка возвращаются в кабинку, как будто они решили, что вместо матча 3-1 они сделают его справедливым для Уилла Купера и сделают его 1-1 с Кеничи Сирахамой лицом к нему. «Но позволит ли судья, улыбающийся кулак, им вот так нарушить правила?» — заявил диктор. «Эх, почему бы и нет, это будет более чем интересно», — сказал Диева, давая старт на матч. Уилл Купер поднял бровь, но для него не имело значения, будет ли это 3 или только 1, в конце концов, они будут разрезаны. В отличие от остальных членов его команды, он не использовал обычное копье, оружие, которое он использует, называется нагинаты, клинковое оружие с двойным хватом рукояти, используемым самураями. «Ты должен был позволить этим двоим тоже остаться, может быть, ты смог бы прожить на несколько секунд дольше», — заявил Уилл. «Да, нет, мой стиль — идти в одиночку, уничтожить все, а потом вернуться в одиночку», — заявил Кеничи. «Ну, тогда сегодня тебе не повезло, потому что ты ничего не собираешься уничтожать», — сказал Уилл, решив прекратить притворяться застенчивым подростком, что он делал до сих пор, и просто убить его прямо сейчас. Оба услышали крик диктора, и Кеничи бросился к Уиллу, чтобы сделать первый шаг. Он попытался ударить Уилла коленом, но Уилл быстро заблокировал колено. Затем он рубанул нагинатой, чтобы сбить Кеничи, но Кеничи сделал боковой бросок вправо, уклоняясь от нагинаты, которая сделала глубокий разрез на земле арены. «Чертово отродье, я убью тебя», — прорычал Уилл, подпрыгивая в воздухе над головой Кеничи. Заградительный огонь нагинаты. Шквал атак нагинаты обрушился на Кеничи, каждый удар готов был отрезать часть его тела и убить. Кеничи уже использовал Рюсу и Сейкукен, и с этой способностью он активно уклонялся или парировал атаки Уилла, прежде чем отпрыгнуть назад после приземления. «Ху, неплохо, но как долго ты сможешь продержаться?» — передразнил Уилл, бросаясь вперед, но он не видел улыбки на лице Кеничи, потому что если бы он это сделал, то не издевался бы над ним так. Он рубит, толкает и размахивает нагинатой, но не опаляет. Один из них приземляется на Кеничи чисто. Внезапно Кеничи ныряет с горизонтального размаха и ловит шест нагинаты руками и ныряет в грудь Уилла, ударяя его плечом. Когда он это делает, внезапная атака прервала его собственный ритм, и Уилл обнаружил, что уклоняется от локтя Кеничи прямо в лицо. Вскоре Кеничи атаковал Уилла, пока тот был в обороне, что сильно его разозлило. «Умри, умри, умри ты, сопляк!» — крикнул Уилл, когда он получил несколько ударов от Кеничи, которые включали колени и локти, чтобы он отскочил назад и повернул свою нагинату, когда он запустил ее по диагонали в грудь Кеничи. Кеничи повернул свое тело влево, чтобы увернуться от удара, но он все еще разрезал его ги, но, к несчастью, он все еще был одет в ограничители своего учителя, поэтому его скорость была медленнее, чем обычно, что привело к этой ситуации, но из-за этих ограничителей нагината не смогла разрезать его плоть и только столкнулась сама с собой. Хотя Кеничи спас себя от клинка, но он не видел, как шест приближается прямо к его груди, пока не стало поздно, и он мог только использовать свои руки, скрестив их на груди, чтобы блокировать его, что ему удалось сделать, но атака шеста отправила Кеничи назад из-за силы, стоящей за ним. «Ао!» Уилл смог успешно сделать разрез поперек груди Кеничи, но, похоже, Кеничи Сирахама носит какую-то броню под своим ги, чтобы защитить его, иначе там тоже была бы кровь», — заявил диктор. «Давайте приблизим поближе и посмотрим, что это за броня». Камера сделала крупный план на груди Кеничи и показала на большом экране, во что он был одет. Но то, что они увидели, потрясло их до чертиков, так как то, что они считали бронежилетом, было не одним, а полным ограничителем тела. «Что? Что это такое?» — раздался голос потрясенного диктора. «Кеничи Широхама носит телесный ограничитель, сражаясь с Уиллом Купером. ТСС, черт возьми, мне нравился этот ги, ты же знаешь, этот был специально сделан мастерами для меня», — сказал Кеничи, когда он взял свой ги, чтобы все видели его скованность тела. «Ебаный позер». Глава 229. Два и краткий раунд. ТСС. «Черт возьми, мне нравился этот ги, ты же знаешь, этот был специально сделан мастерами для меня», — сказал Кеничи, когда он взял свой ги, чтобы все видели его скованность тела. «Ебаный позер», — выругался Уилл, — «у тебя хватает мужества носить ограничители, когда ты сражаешься со мной. Ха, ты называл меня идиотом, но Кеничи тоже был одет в ограничители», — сказал Такеда, указывая на Кеничи. «Кто сказал, что он не идиот? Он тоже идиот», — заявила Саика, качая головой. «Дедушка, этот парень, он ведь ненормальный, верно? Его скорость была намного быстрее, чем у Кеничи, а также сила его атак», — спросила Миу. «Да, он боец мастер-класса», — ответил старейшина Хайта. «Что?» — потрясенно воскликнули все сидевшие в кабинке подростки. «Почему вы так удивлены? Разве старейшина уже не позаботился об одном? Так почему же вы не думаете, что существует возможность того, что внутри соревнований скрывается еще один боец мастер-класса, и кроме того, о чем тут беспокоиться, разве Кеничи уже не имел дела с бойцом мастер-класса раньше? Что такого особенного в этом парне?» — спросила Рукия. «О, да, это просто боец мастер-класса, но Кеничи использовал элемент неожиданности, чтобы победить Тенманали, в то время, как этот парень после его представления вообще не будет сдерживаться», — сказал обеспокоенный Юкита. «Не волнуйся, нынешний Кеничи может победить Тенманали, хотя это займет у него некоторое время, боец перед ним просто боец низкого мастер-класса, так что ему будет не так уж трудно», — заявила Кисами. В то время как Риазанпаку и их союзники говорили о победе Кеничи, Йоми тоже говорили о Кеничи. «Этот парень — это слишком, не так ли? Тот, кто перед ним боец мастер-класса, хотя он всего лишь низкий уровень мастер-класса, все же он думает, что может победить его с этими ограничениями», — сказал Шо. «Его навыки до сих пор показывают, что он намного сильнее, чем ожидалось, и только когда бой продолжится, его общая способность может быть проанализирована», — сказал Теравит. «Черт, он завладел таким количеством внимания. Мне будет трудно привлечь больше внимания, когда я буду драться», — заявила Рэйчел, когда ее брат попытался утешить ее. «Может быть, то, что сказал Агата о том, что он сильнее всех нас вместе взятых, и правда», — подумал Борис, но вслух ничего не сказал. С другой стороны, Чикаге грызла шоколад, а ее глаза продолжали пристально смотреть на Кеничи, и никто не знал, о чем она думает. «Я просто забыл их снять. Вам не нужно быть таким сварливым, вот я их снимаю», — сказал Кеничи, нажимая кнопку, и путы развалились, но прежде чем упасть на землю, Кеничи поймал их и бросил на хранение своему мастеру Апачию. «Положите их куда-нибудь, мастер Апачий. Вот именно, сначала я убью тебя, а потом убью тех двух девушек, но не раньше, чем полностью унижу их», — заявил Уилл, но сразу же после этого он замер и проклял свой род, который произнес эти слова. Глаза Кеничи сузились, прежде чем он снова сжал кулаки. Уилл бросился бы в атаку, чтобы убрать Кеничи, если бы не тот факт, что ки, который он чувствовал от Кеничи сейчас, намного превосходил его. Это явно был ки Ношука, чего даже он не достиг, а если и достиг, то не на том уровне, на котором был Кеничи. Хотя он был уровня мастер-класса, он все еще был мастером низкого класса. Даже мастера мастер-класса почти не касались ки Ношука, в основном используя ки Нокайха. Те, кто мог использовать его, считались великими мастерами, а те, кто полностью владел им, были легендарными мастерами. Если бы только Уилл узнал, что контроль Кеничи над его ки уже достиг того уровня, когда он мог считаться легендарным мастером после его боя с одним легендарным мастером Хайта Фуриндзи, иначе ему потребовалось бы некоторое время, чтобы достичь этого уровня. Если бы не мастерство Кеничи, которого все еще не хватало, и его тело, все еще развивающиеся, Кеничи считался бы, по крайней мере, великим мастером, но этот шаг не так уж далек. «Что от?» – медленно произнес Шо, вставая и отшатываясь от Кеничи. Шо огляделся и увидел, что не он один так реагирует. Глаза Бориса расширились, Итан теперь стоял, Рэйчел быстро моргала, Чикаге, чьи глаза смотрели на Кеничи, стали огромными, как блюдца, когда она выронила шоколад из руки, а Теравит выглядел так, словно у него был небольшой сбой. В мозгу Теравита перестала функционировать программа. Даже Карла Диева, который наслаждался зрелищем, оперся на свою руку, встал, как будто хотел посмотреть поближе. Фортуна, все еще сидевшие на стуле, жадно уставился на Кеничи. «Это», пробормотала Бобби Морс, которая до сих пор не видела Кеничи в действии. В одном из длинных коридоров, ведущих к Колизею, Масагэцу лишь приподнял бровь. Он хорошо знал, что Кеничи выучил Киношука, так как тот использовал его, чтобы сражаться против него и наблюдать за его борьбой с братом Макинсеем. Тем не менее, этот бой, безусловно, будет познавательным для Нацу и развлекательным для него самого. Сам Нацу смотрел на бой с напряженной сосредоточенностью. Хотя он видел, как Кеничи использовал Киношука против Юта, в тот раз он не чувствовал такой интенсивности, и это было недолго, поэтому он не мог сказать много, но теперь у него был шанс, и он собирался использовать его. А Кен Тян не смог себя контролировать, не было никакой необходимости показывать миру свою Киношоку, сказал старейшина Хайта. Ну, это не его вина, старейшина, этот парень угрожал ему Миуиринкой, заявил Акисами. Хаем, посмотрим, как он уцелеет от гнева Кеничи, сказала Ринка. А папа, вперед, Кеничи, радостно воскликнул Апачи. Когда Кеничи выпустил свою Ки, так Эда и остальные поняли разницу между ними, хотя они и видели это раньше, но никто из них не был так хорошо осведомлен, как сейчас. В то время Такеда сжал кулак, глядя на Бориса в будке Йоми, который был в равной степени потрясен силой Кеничи, но Такеда знал, что он все еще не на том же уровне, что и он. Стоит ли нам беспокоиться, что Кеничи публично раскрыл свой контроль над Ки? Глава 230. Гакуэн. Когда Кеничи выпустил свою Ки, Такеда и остальные поняли разницу между ними, хотя они и видели это раньше, но никто из них не был так хорошо осведомлен, как сейчас. В то время Такеда сжал кулак, глядя на Бориса в будке Йоми, который был в равной степени потрясен силой Кеничи, но Такеда знал, что он все еще не на том же уровне, что и он. Стоит ли нам беспокоиться, что Кеничи публично раскрыл свой контроль над Ки, прошептал Кинси. Акисами покачал головой. Рано или поздно это должно было выйти наружу. Это просто означает, что нам придется еще быстрее обучать Кеничи всему, что мы знаем, еще раз увеличить его подготовку в два раза и время от времени проводить спарринг с ним, чтобы он мог понять разницу между мастером и гроссмейстером. Другие соперники, наблюдавшие за этой схваткой, тоже дрогнули, когда почувствовали, как Ки Кеничи омывает их. Боль надолго или мучительная боль прямо сейчас? Я решил, что второе, так что поздравляю, вы получите вкус лучших боевых искусств, которые я когда-либо создал, сказал Кеничи, меняя свою боевую стойку. Это была смесь карате и тхэквондо, обе его ноги и руки находились в агрессивном положении, сбивая с толку многих людей. Гакуэн, сильный кулак, черт возьми, ар. Прежде чем Уилл успел закончить фразу, его прервал кулак, приближающийся к его лицу с огромной скоростью. Он поднял Нагинату и ударил по кулаку, но прежде чем Нагината успела дотянуться до него, кулак исчез оттуда. Затем Уилл почувствовал ветер на своей левой щеке, и прежде чем он успел отреагировать, тошнотворный удар приземлился на его щеку. Раздался треск, и челюсть Уилла была сломана. Опираясь на Нагинату, Уилл повернул голову, чтобы посмотреть налево, но там никого не было. «У тебя медленная реакция», — раздался голос Кеничи из-за спины Уилла, когда его ударили в печень, а затем в левую сторону грудной клетки и пнули в спину. Мышцы и кости Уилла ломались после каждого удара, который он получал от Кеничи, но он все еще не мог найти его, так как всякий раз, когда он поворачивал голову в направлении, откуда доносился его голос, или откуда он был поражен, все, что он видел, было пылью. Не только Уилл, но и многие зрители не могли точно определить местонахождение Кеничи, и только когда он остановился, они смогли увидеть его мельком. Многие конкурсанты, которые были близко к рингу и имели лучший обзор на ринг, могли поймать только его тень. Даже Йоми пришлось сузить глаза и сосредоточиться, чтобы уловить движение Киничи. «А-а!» – закричал Уилу, поскольку не мог говорить со сломанной челюстью, только чтобы обнаружить, что летит вверх с небольшой впалостью в груди, когда Киничи появился прямо перед ним, и он попытался сбить его с ног. Киничи пригнулся и сделал удар вверх, ударив его в грудь. Тело Уилла было в воздухе, когда сам Киничи тоже прыгнул, оказавшись над Уиллом, и сделал колесо, чтобы ударить его в грудь. Бум! Тело Уилла рухнуло на землю, образовав кратер размером с его тело, и никто не произнес ни слова. А победитель этого раунда Рязанпаку, объявил диктор, вызвав у восхищенной публики бурные аплодисменты. Какой невероятный матч! Другим конкурентам будет трудно сравниться с ним. Да ладно тебе, он все еще ученик. Как он может взять титул сильнейшего ученика в истории, когда он больше не ученик, сказала Рэйчел. Как я вообще смогу получить столько внимания? Вы правы, хотя он, возможно, только что вошел в низкий мастер-класс, но так как он уже стал им, его больше нельзя называть учеником, сказал Теравид. Но он был самым сильным учеником истории и остался непобежденным, так что теперь никто не может взять титул самого сильного ученика истории, так как он будет принадлежать только ему, заявил Борис. Нет, не все основано на силе и мастерстве, рассеянно сказал Шо. Мой учитель всегда говорил мне, что самый важный фактор – упорство в победе. Если мы победим его, то сможем получить титул, заявил Итан. Хо-хо, похоже, Агата был прав. Этот молодой человек не просто вундеркинд. Он больше похож на супер-вундеркинда. Кажется, это стало еще интереснее, усмехнулся Карло. Я хочу его, пускал слюни Фортуна. Я хочу его, я хочу его, я хочу его для своей коллекции. Ну и хрен с ним. Не говоря уже о мастерах и непобедимом супермене, через которых вам придется пройти, шансы на то, что вы сможете даже победить его, также невелики, подумал Карло. Как только результат был объявлен, Киничи направился обратно к своей команде, в то время как медики пришли и откопали тело Уилла Куперса, чтобы наложить несколько повязок на его тело. Господин, какой стиль боевых искусств использовал Киничи? Спросил Укита у своего мастера джиу-джитсу Акисами. Киничи назвал его сильным кулаком, Гакуэн, который, судя по названию, является полной противоположностью его мягкому кулаку. По стилю боя и его движениям я могу догадаться, что цель этого стиля нанести внешний урон и сломать кости в отличие от нежного кулака, который наносит внутренний урон. Этот стиль боя включает в себя сокрушение противника с большой скоростью, не давая ему возможности отреагировать, и, как я вижу, он может быть использован только чрезвычайно физически сильными людьми, объяснил Акисами. Этот стиль также является личным стилем Киничи, удивленно спросил Такеда. Это стиль, который Киничи использовал, когда мы были в средней школе на подземной арене, но потому что этот стиль был только о том, чтобы разбить противника и сломать его тело, поэтому он перестал использовать его, объяснила Саика другим. Все были удивлены, услышав эту новость о жизни Киничи, поскольку они мало что об этом знают. «О чем вы, ребята, говорите?» – спросил Киничи. «Мы только что говорили о тебе. Мы говорили о том, какой ты эгоистичный человек, чтобы забирать все хорошие бои. Ха-ха-ха. Хорошо, тогда вы с Миу можете принять бой в следующем раунде, я не буду в нем участвовать. Хорошо». Глава 231. Стиль меча Бусудзима. Ха-ха-ха. Хорошо, тогда вы с Миу можете принять бой в следующем раунде, я не буду в нем участвовать. Хорошо, сказал Киничи, получив утвердительный кивок от Ринки. Ну разве это не было захватывающе? Крикнул диктор, когда Киничи сел рядом с остальными друзьями. Толпа одобрительно закричала, когда наблюдавшие за происходящим конкуренты вышли из транса. Какого черта? Этот парень вообще не ученик, почему он вообще участвует в соревнованиях? Прошипел один конкурент. А есть уверенность, что ему даже меньше 20 и он не притворяется, как те двое. Как бы то ни было, рефери не остановит его от участия в соревнованиях, поскольку он приносит развлечения для людей, нам придется самим разработать для него план. Пока конкуренты обсуждали это, глаза Шо были закрыты, он размышлял, что делать. «Эй, лидер, что ты задумал?» – с любопытством спросила Рэйчел. «Просто, думаю», – ответил Шо. «Как бы то ни было, лучше не мешайте моему матчу», – предупредила Рэйчел. «Я должна вернуть себе внимание». Итан мог только вздохнуть на выходки своей старшей сестры, которая, по-видимому, не была сильно затронута тем открытием, что Кеничи Сирахама был бойцом низкого мастер-класса. А теперь без лишних слов давайте начнем следующий раунд, который будут представлять Бусудзима Дадзи против бразильского джиу-джитсу, объявил диктор. Саика и Бобби кивнули друг другу, направляясь к центру арены, держа в руках меч. Перед двумя девушками стояли пятеро высоких мужчин, которые смеялись до упаду, когда увидели двух слабых девушек, стоящих перед ними. «Ха-ха-ха, капитан, это будет слишком просто. Посмотрите на этих двух девушек, которые думают, что могут победить нас этими мечами», сказал мужчина, стоявший справа. «Ха-ха-ха, вы правы, это будет слишком просто», сказал капитан. «Этот раунд будет королевской битвой, и те члены команды, которые останутся стоять, в конце концов победят», сказал Диева. «Что? Это 2-5, он думает, что это справедливо», сказал Укита. «Он не обязан делать это честно. Если это интересно, то его решение правильное», Кеничи сказал. «Вот как он думает, но, не волнуйся, с Саикой и Бобби все будет в порядке», сказал Кеничи, прерывая Укиту, когда они смотрели на сцену. «Ху, похоже, это тоже будет интересно», сказал Шо, глядя на двух девушек, которые стояли против пятерых бразильских мужчин. «Это также закончится в течение 10 секунд», сказал Теравит, качая головой. «У меня не было возможности увидеть стиль меча Бусудзимы. Может быть, я еще увижу его», сказал Борис. «Не надейся сильно, их противник может и не заставить их много сделать», сказал Шо. «Раз обе команды готовы, начинайте», крикнул диктор. В тот момент, когда диктор произнес эти слова, двое мужчин бросились к Саика и Бобби, чтобы раздавить их, но прежде, чем они смогли даже добраться до них, они остановились как вкопанные, так как кончик ножен меча двух девушек ударил их в диафрагму, заставив их задыхаться от боли, и прежде чем они могли двигаться дальше, их шеи были поражены, лишив их сознания. Все это было сделано одним плавным движением двумя девушками одновременно, как будто одна была зеркалом другой в течение 3 секунд. «Эндрю, Энтони, ты ебанутый, Гаа!» — крикнул Аарон, но прежде чем он успел закончить фразу, его лицо встретилось с рукоятью меча Саика. Капитан, с другой стороны, был подсечен Бобби, после чего он был сбит с ног ударом ее меча, который все еще был в ножнах. Аарон, чей рот кровоточил вместе с другим товарищем по команде, был единственным оставшимся и решил броситься к девочкам и схватить их за ноги, чтобы заставить упасть, но как раз в тот момент, когда они пригнули головы к груди, он бросился к ногам девочек, они впервые услышали голоса девушек. «Стиль Бусудзима, быстрое высвобождение», сказали две девушки, одной рукой держа ножны, а другой держась за рукоятку, они вытащили меч, и после быстрого удара меч вернулся в ножны. «Ха!» – закричали двое мужчин, падая на землю и истекая кровью, сочащейся из их плеч. Они не были без сознания, но после того, как приняли удар меча от девушек, они не были достаточно сильны, чтобы продолжать сражаться. «Хо-хо-хо, что же мы имеем здесь? Еще один быстрый матч, который был завершен всего за 9 секунд, но это еще не все, этот раунд только что стал раундом с самым быстрым результатом», сказал диктор. В тот момент, когда диктор произнес эти слова, толпа начала аплодировать и аплодировать, выражая свою признательность к команде Дадзи Бусудзима. Девушки склонили головы и направились обратно к своей кабинке, где их ждали все члены альянса Синпаку и Риазанпаку, а также их подруга и сестра Рукия Бусудзима. «Видишь, я же сказал тебе, не волнуйся, это не будет большой проблемой для девочек, чтобы справиться с этим», сказал Кеничи с улыбкой на лице Укити. «Да, да, вы правы», кивнул Укита, тоже подходя и поздравляя девушек. На стороне Сьёми. «Ну, похоже, сегодня больше не будет интересных боев», сказал Шо. «Хаэм, может быть, ты и прав», заявил Борис. «Окей, тогда, прежде чем мы уйдем отсюда, я хочу спросить, что вы, ребята, думаете об этой драке?» спросил Шо. Остальные точно знали, какой бой он имел в виду, но никто не ответил. «Сильный», признался Чикаге, нарушая молчание. «Ага, мы никогда не думали, что он так быстро войдет в низкий мастер-класс, но это показывает, что он сдерживался на корабле в тот день, и единственная причина, о которой я могу думать, это то, что он боялся Агаты и Акиры Хонга», заявил Теравит. «Пропасть между нами нельзя сократить одним прыжком, для этого нужно время», нахмурился Борис. «Неудивительно, что Джихан проиграл. Я был бы уничтожен, если бы ты не перезвонил мне в тот день. Эй, не надо так. Мой сенсей сказал мне, что побеждают не сильные и не самые сильные, а те, кто стремится к победе. Глава 232. Худшая угроза. Эй, не надо так. Мой сенсей сказал мне, что побеждают не сильные и не самые сильные, а те, кто стремится к победе. Воскликнул Шо. Конечно, в его голосе звучало сомнение, которое никто из них не хотел комментировать. Они видели, как далека была пропасть, но не отчаивались. Они просто должны были бы быстро закрыть эту брешь. Конечно, если бы они знали настоящую силу Кеничи, то не только отчаялись бы, но даже выплакали бы глаза в отчаянии. Ну, вот и все, пожал плечами Шо, я думаю, что вернусь и допрошу нашего нового члена, почему он никогда ничего не говорил. Остальные посмотрели на доску, чтобы увидеть, кто будет следующим, поскольку он уже был на экране, чтобы увидеть, что это будет Капария против Строитель 5, и быстро ушли, потеряв интерес. Следующий бой был, по меньшей мере, интересным. Строитель 5 сосредоточился в основном на наращивании мышц, с их убеждением, что техника бесполезна против силы. Акисами заметил, что 5 мышц Строителя были слабо развиты, состоящими в основном из красных мышц и не способными использовать свой лучший потенциал. Это был довольно наивный взгляд на мир подпольных боевых искусств, за который они заплатили свою цену. Все кончилось тем, что КПРы перебили их. Команда КПРи даже не показала своих полноправных членов и послала только одного середнячка и единственную девушку в своей команде, чтобы позаботиться о Строителе 5, что она сделала довольно легко. Она также позаботилась о Строителе 5 в матче 1 на 1, хотя у них было сильное тело, и их защита была хорошей, что затрудняло девушке способность причинять им боль, но после борьбы с ними некоторое время она была в состоянии уничтожить их одного за другим без каких-либо проблем. Учитывая время, Диева решил, что пора заканчивать, чтобы оставить аудиторию хорошо отдохнувшей и дать больше времени своему ученику, чтобы привлечь внимание аудитории. Так закончился первый день отчаянной борьбы учеников. «А вы знали?» – спросил Шо, ворвавшись в комнату, где отдыхала остальная часть Йоми. В роскошной комнате сидели Рюта в инвалидном кресле и Реми, которая в данный момент делала все возможное, чтобы убедить Рюта позволить ей кормить его, одетая в скудную форму французской горничной. Большой вопросительный знак появился на лице Рюта, когда он услышал вопрос Шо. Шо сделал паузу, увидев это, прежде чем поклонился Рюта. «Не знал, что ты занят со своей девушкой. Это не то, что кажется», — проворчал Рюта, отталкивая Реми. «Ты хотел что-то спросить». Видя, что это больше не было неловкой ситуацией, Шо выдвинулся вперед. «Ты знал, насколько силен был Кеничи Сирахама?» Рюта вопросительно и растерянно посмотрел на Шо. «Конечно, я знаю. Разве ты забыл, что я в такой ситуации, потому что я боролся с ним, думал, что почти все это моя вина. Это не то, о чем я спрашивал», — выпалил Шо. «Ты знаешь, что он каким-то образом излучает ауру, которая есть у большинства мастеров. Его Киношука. Да это же Киношука. О, так вы говорили об этом». «Да, конечно, я знал», — ответил Рюта капризным тоном. «Почему ты ничего не сказал?» В этот момент Шо почти закричал. «А то, что он был бойцом низкого мастер-класса, ты тоже знал об этом?» — спросил Шо. Рюта был потрясен, услышав последнюю часть этого предложения. Видя его шок, Шо понял, что Рюта не знал о том, что Кеничи был бойцом низкого мастер-класса. «Хорошо, ты не знал о том, что он достиг низкого мастер-класса, но как насчет Киношука, почему ты ничего не сказал об этом?» — крикнул Шо. «Ты не спрашивал», — ответил Рюта, оправившись от шока. «Пусть будет так», — прорычал Шо, выбегая из комнаты. «С тобой все будет в порядке?» — спросила Реми, как только Шо ушел. «Он ведь ничего тебе не сделает, правда?» «Со мной все будет в порядке», — сказал Рюта, выкатываясь из комнаты. «Мне хочется подышать свежим воздухом. Реми присоединится к вам», — крикнула Реми, немедленно бросаясь помогать толкать коляску, не заботясь о том, что на ней все еще было платье французской горничной. У половины здешнего персонала была такая же униформа, так что она не будет выделяться. Рюта вздохнул и позволил ей подтолкнуть себя. Ночь уже опустилась на остров отчаяния, когда Кеничи решил прогуляться, чтобы подышать свежим воздухом, а остальные парни и девушки болтали между собой, Только Шизуха была там с ними, в то время как остальные Риазанпаку помогали Дженнифер устанавливать взрывчатку и другие ловушки по всему острову. Хотя самой Дженнифер через некоторое время пришлось извиниться и уйти, чтобы выполнить свою работу в качестве главного охранника, чтобы не вызвать подозрений у Фортуны в такой критический момент, но она знала, что может доверять Риазанпаку, особенно ее Шиа. Кеничи был снаружи полностью одет, используя холодный ночной воздух, чтобы освежить свой разум от телодвижений Сигури, которая, по-видимому, услышала все, что он делал с другими девушками, но, что более важно, разговаривала с Шизухой. И как бы ни была хороша Сигура как мастер боевых искусств, она была просто любопытным ребенком в этом вопросе, и так как другие девочки уже делали это с ним, она приставала к Кеничи, чтобы сделать это с ней, и даже угрожала Кеничи, что если он не сделает этого с ней, то она порежет его вещь своим мечом и позволит Акисаме залатать его, чтобы он не умер. Конечно, услышав такую угрозу, Кеничи не мог просто остаться рядом с ней, поэтому, пообещав ей, что он сделает это с ней после того, как они вернутся домой, Кеничи убежал оттуда, как бык, который увидел красный флаг. «Эй, ты ведь ученик Шиа, верно?» – раздался голос из-за спины Кеничи. Когда он прогуливался, он повернул голову только для того, чтобы узнать, что тот, кто позвал его, была никто иной, как Дженнифер. «Ах, вы ведь мисс Дженнифер, верно?» Глава 233. Снова встреча с Рюта. «Эй, ты ведь ученик Шиа, верно?» Раздался голос из-за спины Кеничи. Когда он прогуливался, он повернул голову только для того, чтобы узнать, что тот, кто позвал его, была никто иной, как Дженнифер. «Ах, вы ведь мисс Дженнифер, верно?» Сказал Кеничи, легко угадывая личность леди, которая была единственной девушкой, которую он помнил, которая проявляла интерес к Сакаки Шиа. «Да, да, это я», — Дженнифер кивнула головой, а потом спросила: «Что ты здесь делаешь?» «О, я просто вышел прогуляться, вот и все», — небрежно ответил Кеничи. «Но, что ты здесь делаешь? Разве вы не должны ходить вокруг мастера Сакаки и наслаждаться своим временем с ним?» Дженнифер слегка покраснела, когда спросила: «Нет, я первый слышу такое, откуда такая информация?» — ответил Кеничи. Дженнифер погрустнела, услышав ответ Кеничи, и сказала: «Знаешь, он действительно плохой. Он не хочет выполнять обещание, которое дал мне. Дело не в том, что он не хочет сдержать обещание, просто он заботится о тебе и не хочет, чтобы ему причинили боль. Вот почему он отталкивает тебя», — спросил Кеничи. «Что вы хотите этим сказать?» — спросила Дженнифер. «Ты должна знать, что мой мастер Сакаки довольно известен в подземном мире, а это не очень хорошо. Количество врагов у него больше, чем пальцев на ваших руках, и все они сильны. Так что просто подумай, если он женится на тебе, то ты тоже станешь мишенью для его врагов, что будет плохо и для тебя, и для него», — объяснил Кеничи, увидев выражение понимания на ее лице. «Значит, он просто не хочет причинить мне боль, вот и все. Но я могу позаботиться о себе, даже если я не так сильна, как он или некоторые из его врагов, я могу тренировать себя, чтобы не стать обузой для него», — заявила Дженнифер. «Да, это то, что вы должны сделать. Любой, кто вовлечен в преступный мир, не может иметь нормальной личной жизни. Вы должны много работать. Покажите своему партнеру, что вы станете достаточно сильны, чтобы не только защитить себя, но и защитить его или ее, когда придет время», — Кеничи сказал. «Какие глубокие слова. Спасибо, я не сдамся», — сказала Дженнифер с улыбкой на лице. Пока они разговаривали, Кеничи услышал несколько шагов, идущих со стороны, и когда он повернул голову, чтобы посмотреть в ту сторону, откуда шли шаги, он увидел, что к нему приближается взвод охранников. «Что вы здесь делаете? Почему вы не патрулируете, как положено?» — спросила Дженнифер, не желая, чтобы ее считали знакомой Кеничи и раскрыли ее прикрытие. «Капитан Дженнифер, мы здесь по приказу мастера Фортуны», — сказал капитан стражи, не желая столкнуться с гневом капитана Дженнифер. «Какие приказы? Почему мне не сообщили?» Дженнифер с тревогой потянулась за пистолетом. «Если ее личность будет раскрыта, ничего серьезного, просто личное дело мастера Фортуны. Он хочет видеть Кеничи Сирахаму», — заявил капитан стражи, сглотнув от страха. Дженнифер была удивлена, услышав это, так как она не видела боя, она не знала, насколько хорош Кеничи, но она знала, что это значит. «О, хозяин острова хочет встретиться со мной, тогда пойдем, даже я заинтересован во встрече с ним», сказал Кеничи с улыбкой на лице, но если бы кто-нибудь из Альянса Синпаку увидел его, то они бы закричали на Нейдзиму, так как в настоящее время его улыбка была такой же, как и у него. Дженнифер хотела остановить их, но после того, как Кеничи дал ей знак ничего не делать, она остановилась и решила найти Сакаки и рассказать все, что произошло здесь с Кеничи, исключая их разговор. «Так что же это за предложение хочет сделать мне твой господин Фортуна?» – спросил Кеничи. «Мастер Фортуна сам вам все расскажет», – ответил капитан стражи. Кеничи покачал головой, так как уже знал, что тот хочет предложить, и хотя было еще немного рановато, но у него не было никаких проблем с тем, чтобы позаботиться об этом мастере Фортуны даже сегодня. Когда Кеничи шел с охранниками, он увидел двух людей, которых давно не видел, и решил немного поговорить с ними, поэтому он направился к ним. «Куда ты собрался? Мы должны идти сюда», — сказал капитан стражи, указывая в другую сторону, чем та, по которой шел Кеничи. «Я знаю, но я только что увидел кое-кого, с кем давно не встречался, и хочу немного поговорить с ними», — ответил Кеничи, продолжая удаляться от них. У капитана стражи на лбу была галочка, когда он и другие охранники окружили его, указывая на него копьями, когда капитан стражи сказал: «Ты думаешь, мы не понимаем, что ты пытаешься убежать? Просто продолжайте идти так, как вы должны, или вы получите травму. Эй, если я решил быть милым, вы, ребята, думаете, что можете угрожать мне без последствий», — мрачно сказал Кеничи, выпуская свою ки навстречу. За исключением капитана стражи, который только вспотел, остальные потеряли хватку, и двое из них тоже упали на колени. «Оставайся здесь, я вернусь после того, как поговорю со своими друзьями», — сказал Кеничи, уходя. «Не заботясь о страже», так как знал, что у них не хватит духу снова направить на него копье. Кеничи пошел в ту сторону, где увидел своего старого друга, и сказал: «Какого черта ты в инвалидном кресле? Тебе нравится, когда тобой помыкают?» Человек, с которым он разговаривал, был никто иной, как его старый друг Рюта Асамия и ее подруга Реми. «Эй, как ты можешь говорить с Рюта сама так, зная, что он ранен после драки с тобой?» — спросила Реми. «Я знаю, потому что был там, но я также знаю, что он уже должен быть в состоянии ходить на своих двоих, но похоже, что он просто наслаждается твоим уходом за ним, вот почему ему это нравится», — сказал Кеничи, стоя перед Рютой, двигая рукой для рукопожатия, которое Рюта ответил взаимностью. «Давно не виделись, Кеничи», — сказал Рюта, пожимая руку Кеничи, но когда он попытался отпустить ее, то не смог, так как Кеничи крепко держал его за руку. «Да, да, это был Рюта». Глава 234. Встреча с Фортуной. «Да, да, это был Рюта», — сказал Кеничи, крепко держа руку Рюта и используя передачу ки, чтобы исцелить его ноги. Он был рад видеть, что Рюта выглядит вполне здоровым по сравнению с оригинальной историей после первого использования Сиида Гойцу. Рюта все еще сохранял свои пурпурные волосы без единой седой пряди. Обе склеры его глаз тоже были в норме. Кеничи знал, что Рюта поступил плохо, и именно поэтому он не полностью остановил его в тот раз, когда они сражались, от использования Сиида Гойцу, когда он легко мог это сделать, потому что он думал, что это было подходящим наказанием для него потерять чувство своих ног, чтобы он мог понять свои ошибки, но он знал, что теперь он достаточно раскаялся, и ему пришло время снова встать на ноги. «Что ты делаешь?» — спросила Реми, увидев, что Кеничи не отпускает руку Рюта. Рюта ничего не сказал, потому что после постоянных попыток починить свои сейдоуки, чтобы он снова мог ходить, он мог легко почувствовать, что происходит. Кеничи использовал свою ки, чтобы не только починить сеть Кирюта, но и укрепить ее так, чтобы, даже если на них будет наложено некоторое напряжение, он не так легко потеряет ощущение своих ног. «Твой парень слишком долго отдыхал в инвалидном кресле, так что я просто помогаю ему встать, вот и все», — сказал Кеничи, притягивая Рюта к себе. Рюта не ожидал этого, что его вытащат из инвалидной коляски, не желая падать на землю. Он бессознательно использовал ноги и встал. Рот Реми от удивления сложился в идеальную букву «О», в то время как глаза Рюта были широко открыты, они оба не могли ничего сказать, и именно Кеничи вывел их из шока. «Теперь, Когда у тебя снова есть ноги, ты ходишь и создаешь проблемы здесь. И тем более мне было жаль дядю и тетю, вот почему я это сделал. О, верно, их здесь нет. Так что ты, возможно, не сказал им об этом, но это нормально, что моя мать хотела встретиться с тобой, когда я рассказал ей о тебе, так что приходи ко мне домой и познакомься с ней, если ты думаешь, что должен мне или что-то еще. Хорошо, сказал Киничи. Рюта оправился от шока и молча кивнул головой, после чего, когда Киничи пошел обратно, Рюта спросил: Киничи, почему ты следуешь за этими охранниками? О, ничего важного, просто хозяин этого острова Фортуна хочет встретиться со мной, вот и все, ответил Киничи. Может, ты и не знаешь, но хозяин острова Фортуна любит усыновлять талантливых людей, нравится им это или нет. Увидев твой сегодняшний бой, он, скорее всего, захочет усыновить тебя, и если ты пойдешь с ними, то, возможно, не сможешь вернуться обратно, сказал Рюта. Хе-хе, я знаю, причина, по которой я иду с ними, заключается в том, что я хочу разобраться с ним сам, прежде чем мои мастера уберут его. Ты же знаешь, что трудно найти бойца мастер-класса, а здесь есть немало таких, с которыми я мог бы устроить спарринг, сказал Киничи с дерзкой улыбкой. Услышав его слова, Рюта понял, что волнуется напрасно, поскольку нынешний Киничи не был тем, с кем мог бы справиться обычный боец. На самом деле, по словам Рюта, даже его учитель Агата Кинси должен был бы отдать все свои силы, если он хочет победить Киничи. Киничи вернулся к охранникам и сказал: «Теперь можем идти». Охранники молча кивнули головами и последовали за Киничи. Увидев, что Киничи уходит, Рюта повернулся к Реми и сказал: «Реми, о том, что здесь произошло, нельзя говорить никому другому, вы понимаете». Реми понимает Рюта сама, сказала Реми, кивая головой. «И никто не должен знать, что мои ноги зажили, даже мой учитель», сказал Рюта. «Даже мастер Кинси, но разве ты не хочешь больше тренироваться у него?» Рюта сама, спросила Реми. «Он не должен знать, что мои ноги зажили. Если я попрошу его научить меня, то ему будет все равно, умею я пользоваться ногами или нет», сказал Рюта. «Ладно, тогда я сделаю так, как приказал Рюта сама», сказала Реми. «Хорошо, а теперь пошли отсюда», заявил Рюта, откидываясь на спинку кресла. «Да, Рюта сама», сказала Реми, отодвигая кресло. Киничи вместе со стражниками добрался до особняка, дверь которого была сделана из чистого золота, и Киничи был удивлен, увидев, что Фортуна использовала золото вместо титана, чтобы сделать дверь. Хотя дверь перед ним была гораздо более блестящей, чем та, что была сделана из титана, ее прочность на растяжение не шла ни в какое сравнение с ней. Одного удара было достаточно, чтобы Киничи сломал эту дверь перед собой. «Мастер Фортуна, мы привели Киничи Сирахаму», сказал капитан стражи, постучав в золотую дверь. Дверь открылась сама собой, после чего послышался голос: «Впусти его». Капитан стражи посмотрел на Киничи и сказал: «Входите, пожалуйста». Вся его самоуверенность как стражи острова мастера Фортуны исчезла перед Киничи, и он стал кротким человеком. Киничи кивнул головой, вошел в особняк и увидел, что все огни зажглись, показывая мастера Фортуну, сидящего на стуле, а рядом с ним, по обе стороны от него сидели 4 человека, по 2 с каждой стороны, ни один из них не выглядел менее устрашающим, чем другой, но для Киничи они были ничем, кроме того, что они могли быть хорошей боксерской грушей, так как когда он почувствовал в помещении Ки, он сразу же обнаружил, что у них был низкий уровень бойца Ки. Теперь дело было в другом, были ли они хороши и в реальном бою. «Добро пожаловать, Киничи Сирахама, добро пожаловать, я ждал вас», сказал мастер Фортуна. «Пожалуйста, присаживайтесь, нам нужно о многом поговорить». Киничи молча сидел на сиденье и ждал, когда Фортуна начнет свою речь. «Вы, должно быть, удивляетесь, почему я позвал вас и что это за предложение, о котором вам сказали мои охранники», сказал Фортуна. Киничи хотя и кивнул головой, но он не обращал внимания на то, что он говорил. Вместо этого его чувство Ки, которое не чувствовало ничего из Фортуны, что не должно было быть правдой, поскольку даже у нормального человека есть некоторое количество Ки, а сам Фортуна был бойцом низкого мастер-класса. О, теперь я понимаю. Глава 235. Фальшивая Фортуна. О, теперь я понимаю, подумал Киничи, глядя на Фортуну, сидящего рядом с ним. Этот чертов робот, а не настоящая фортуна. Вот что я решил, увидев твой бой, я был действительно впечатлен и решил усыновить тебя как своего сына, если не первенца. Я решил, что ты унаследуешь его богатство и власть, как только примешь мое предложение. Все, что ты пожелаешь, будет твоим. Робот Фортуна сказал: «Хаэм, это хорошее предложение, но я не могу думать об этом как ни о чем другом, как о пустом жесте». Киничи сказал: «Что вы хотите этим сказать?» — спросил робот Фортуна. «Ну, все, что вы сказали, это только слова, и здесь нет ничего определенного». Киничи заявил, что после того, как он продолжительно сотрудничал с Нейдзимой, Киничи знал, как немного играть с умами людей. «Мои слова правдивы. Я сделаю, как скажу», — заявил робот Фортуна. «Да, может быть, но я не могу просто не думать. Судя по твоим словам, ты хочешь, чтобы я принял твое предложение. Это то, что ты сказал. Причина этого проста. Так как мы оба знаем, тебя привлек мой талант в боевых искусствах. Но если когда-нибудь ты встретишь кого-то более талантливого, чем я, хотя это очень маловероятно, но мы просто думаем о возможности, так что я позволю допустить такое. Так что если ты встретишь кого-то более талантливого, чем я, разве я не потерял бы все свое состояние из-за него?» — сказал Киничи с ухмылкой, как будто бросая вызов роботу Фортуне. В тот момент, когда любой из этих бойцов низкого мастер-класса сделает шаг, у Киничи будет законный повод разобраться с ними, поскольку Фортуны здесь не было, и он не мог справиться с ним, поэтому Киничи должен смотреть в правильную сторону, чтобы план его мастера и Дженнифер не пошел коту под хвост. «Вы не верите моим словам?» — спросил робот Фортуна. «О, конечно, нет, но вы должны проявить некоторую искренность. Если вы хотите, чтобы я был вашим сыном, вы должны подписать письменный документ, в котором говорится то, что вы только что сказали, и, пожалуйста, добавьте эти слова, а также то, что если вас поймает правительство какой-то страны, то и ваша собственность станет моей только тогда, когда я вам поверю», — сказал Киничи. «Ха-ха-ха, вы хотите, чтобы я подписал документ, чтобы показать свою искренность? Тогда как насчет вас, как вы покажете мне свою искренность?» — сказал робот Фортуна. Киничи был поражен тем, насколько реальным выглядел робот Фортуна, и если бы не его способность чувствовать ки от живых, он бы поверил, что человек перед ним тоже настоящий Фортуна. «Как только я увижу письменный документ, я не буду участвовать в следующем матче, чтобы показать вам свою искренность», — сказал Киничи, бросив приманку роботу Фортуне. «О, это так, тогда я пришлю письменный документ завтра утром до начала турнира, и ты не будешь участвовать в поединке Риазанпаку против трехголового дракона», — сказал робот Фортуна. Услышав это, на лице Киничи расцвела искренняя улыбка, так как он знал, что в ближайшем будущем станет еще более богатым. Поскольку Киничи уже пообещал девушкам, что не будет участвовать в следующем раунде, он не будет уличен за несоблюдение договора, независимо от того, сказал Фортуна или нет, но, к счастью, он это сделал, и теперь Киничи собирался получить состояние другого миллиардера. «Договорились, я не буду участвовать в следующем раунде», — сказал Киничи, вставая. «Хе-хе, иди и приготовься. Завтра утром ты получишь письменный документ», — сказал робот Фортуна. Киничи кивнул головой и вышел из особняка. За всю дискуссию между Киничи и роботом Фортуной ни один из четырех бойцов низкого мастер-класса не сделал ни одного движения, из-за чего Киничи тоже ничего не сделал, но видя это, Киничи не мог не покачать головой в разочаровании. Низкий мастер-класс бойца стал сторожевыми собаками для Симона. «Это что-то», — сказал Киничи, когда он шел к отелю. Киничи вошел бы в отель, но он почувствовал ки своего мастера Сакаки и мастера Кинсия, которые ходят туда-сюда в поисках кого-то. Киничи знал, что Дженнифер, должно быть, рассказала им о том, что он собирается встретиться с Фортуной, и они, должно быть, так сильно беспокоились о нем, что им было наплевать на план. Но Киничи сделал это. Он бросился к мастеру Сакаки и почти закричал, когда увидел, что тот ломает стену, чтобы найти его. «Господин Сакаки, перестаньте шуметь, я здесь», — спросил Киничи. «Киничи, ты в порядке? Я не понимаю, почему Дженнифер сказала, что ты последовал за капитаном стражи, чтобы встретиться с Фортуной», — сказал Сакаки. «Да, я сделал это, чтобы я мог устранить его сам и показать это тебе перед лицом, но этот человек был довольно умен, он послал робота точно такого же, как и он, Поэтому я просто использовал умение Нейдзимы, манипуляцию, чтобы выбраться оттуда. Так что твой план с ней испортился, и вот теперь ты создаешь еще больший беспорядок», — сказал Киничи. Услышав слова Киничи, Сакаки покраснел от стыда, но затем указал на него и сказал: «Кинси создает больший беспорядок, чем я. Ага, так останови же его, если не хочешь, чтобы план пошел коту под хвост», — раздраженно сказал Киничи. «О, да, точно», — сказал Сакаки, бросаясь к Кинсию, чтобы остановить его. «Я не хочу иметь дело с этими новыми неприятностями прямо сейчас», — сказал Киничи, входя в отель и направляясь к комнате Нейдзимы. После встречи с Фортуной, Киничи вспомнил кое-что, что он забыл об этой истории, и из-за произошедших изменений ему нужно было сделать шаг самому, чтобы исправить это. «В чем дело, Киничи? Если это не важно, мы можем поговорить позже. Я должен был решить, кого послать против старейшины завтра», — заявил Нейдзима. «О чем тут думать? Просто пошлите Юму, Зигфрида, Цудзи, Кисару и Канами», — сказал Киничи. «Ха, почему пять, а не Такеда или Укита?» — спросил Нейдзима. «У обоих из них есть настоящие мастера класса гроссмейстера, чтобы обучить их, но у других пять нет. Это шанс для того, чтобы получить некоторые наставления от непобедимого супермена. Не у многих есть такой шанс». Глава 236. Мастерство Нейдзимы. «У обоих из них есть настоящие мастера класса гроссмейстера, чтобы обучить их, но у других пять нет. Это шанс для того, чтобы получить некоторые наставления от непобедимого супермена. Не у многих есть такой шанс», — сказал Киничи. «Ха, ты прав. Это очень поможет нашему росту», — заявил Нейдзима. «Хорошо, теперь, когда твоя проблема решена, я хочу, чтобы ты кое-что сделал для меня», — сказал Киничи. «Ха, тебе что-то нужно от меня?» — спросил Нейдзима. «Да, мне нужна информация о комнате, в которой остановились сыновья и дочери Фортуны», — сказал Киничи. «Ваха, что ты собираешься делать?» — спросил Нейдзима. «Фортуна, этот ублюдок хочет усыновить меня как своего сына, забирая меня у моих настоящих родителей, поэтому я собираюсь забрать его детей, которые сами не хотели становиться его детьми, так что в некотором смысле это подарок для них, и наказание для Фортуны. Ах да пойдем со мной, мне понадобятся твои разговорные навыки, чтобы заставить их поверить в то, что я говорю», — сказал Киничи. «Хорошо, дай мне полчаса, и я получу эту информацию», — сказал Нейдзима. Киничи кивнул и пошел в свою комнату, ожидая звонка Нейдзимы через полчаса. Верный своим словам, Нейдзима узнал комнату, в которой жили сыновья и дочери Фортуны, и прямо сейчас Киничи и Нейдзима стояли перед их дверью. Усмехнувшись, Киничи постучал в дверь и стал ждать. «Чем могу помочь?» — спросила Айрис, открывая дверь, чтобы посмотреть, кто это, но когда она увидела человека, стоявшего перед дверью, на ее лице ясно отразилось удивление.